Глава 7. Разработка Клондайк велась уже третий месяц. Пограничники взяли при переходе границы связного американской разведки. Он не стал упорствовать и сразу дал показания, что его задачей было выйти на агентуру в Москве, передать указания, деньги и снять полученную информацию, в том числе косвенно касающуюся ядерного проекта. Об этом был уведомлен наш отдел К, а оперативники второго главка принялись за привычную работу – выявлять агентурную сеть. Наружное наблюдение, перлюстрация корреспонденции, подвод агентуры, прослушивание телефонов, негласные обыски. Пока особых успехов у них не было, хотя и установили двух человек, но явно не из центральных фигур агентурной сети. Поскольку больше движения по делу не было, чекисты склонялись к тому, что пора фигурантов брать в мозолистые чекистские руки и кидать в холодные подвалы Лубянки, которые так любят расписывать в готических мрачных тонах эмигрантская пресса. Затягивать процедуру на годы нет смысла. В конце концов, многое можно прояснить в ходе допросов. Была еще возможность затеять оперативную игру с противником, но руководство к этому как-то не склонялось. Вечер начала июля 1951 года выдался прохладным, с утра лил дождь и не намеревался заканчиваться, будто кусочек осени проник в лето и задержался. Фигурант прирос к рабочему месту в конторе в самом центре Москвы, где вокруг приземистые дома, крыши-крыши, мансарды, сараи, голубятни, узкие дворики. Наружка, привыкшая к любой погоде, терпеливо ждала, когда фигурант закончит с делами. В конторе, кроме него, никого не осталось. «Добросовестный работник», — оценил старший бригады наружного наблюдения, поглаживая пальцами руль, видавший виды эмки с усиленным двигателем. «Цены б ему не было, не будь он продажной шкурой», — хмыкнул молодой разведчик. «Сам читал газетное объявление в разделе «Куплю-продам». По адресу Ленинградская, дом 9, имеется продажная шкура». «Ха!» — оценил юмор разведчик коротким смешком. Уже совсем стемнело, луна зыбко расплывалась на мокрых московских крышах и в лужах, зажглись пушистым мокрым светом фонари. На улице было пусто и скучно, а фигурант, зараза такая, и не думал никуда уходить, заработался трудоголик. В работе оперативного сотрудника службы наружного наблюдения необходимо органично сочетать общую расслабленность с постоянным вниманием, иначе просто нервов и здоровья не хватит. И старшей бригады, лениво развалившись за рулем и активно зевая, вместе с тем четко просекал окружающую обстановку. Он вдруг неожиданно резко выпрямился на сиденье, указав рукой в направлении особняка. «Что там за движение, видишь?» Молодой помощник, присмотревшись, произнес с недоумением. «Фигура вроде, на крыше». Действительно, на крыше дома, примыкающего к особняку, мелькнул темный силуэт. «Поздновато для кровельных работ», — отметил старший. «Может, трубочист какой?» «Друг мой, там давно центральное отопление, и что трубочисту делать ночью на крыше?» «Чтоб не видно было, черный трубочист на фоне черного неба». «Ты давай фривольности оставь, смотри в оба, что-то не нравится мне все это». «К нашему фигуранту этот трубочист вряд ли относится», — заметил разведчик ворчливо. «К нашему фигуранту все может относиться». «Вон, исчез этот призрак на крыше, растаял как сон, как утренний туман». «Тогда уж и вечерний». Минут пять прошло спокойно, а потом свет в окошке, за которым наблюдали разведчики, мигнул, опять включился и погас. И вдруг звякнуло и осыпалось стекло, послышался шум, и все затихло. «Что-то не то, давай туда», — воскликнул старший. «Не имеем права». — резонно возразил разведчик, по молодости и врожденному дисциплинированному характеру с благоговением относившийся к инструкциям. — Расшифруемся. Наружка не имеет права нигде светиться, ни в задержаниях, ни в процессуальных мероприятиях. Ее нет. Она покрыта плотным занавесом секретности, живет по документам прикрытия, под чужими именами, рапорта подписывает псевдонимами и собирается на конспиративных квартирах. Такова работа разведчика службы наружного наблюдения. Но старший группы был матерым волчарой и отлично знал, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, но только в крайних случаях, когда не нарушить нельзя, когда дело того требует. И теперь его интуиция, успешно объединившись с логикой, вопила во весь голос о том, что случай сейчас как раз такой, крайний. «Там что-то явно не так». Старший распахнул дверь эмки. «Пошли, под милицию сыграем». Документы прикрытия, соответствующие у них были, этого добра у разведчика всегда навалом. Правда, махать ими – это тоже своеобразная расшифровка. Но старший четко знал, что поступает единственно верным образом. Дверь в особняк была заперта, и старший начал нещадно молотить в нее. Молотил долго. Наконец, за дверью кто-то опасливо осведомился скрипучим голосом. «И кого черти несут? Закрыто учреждение! Спать идите!» «Я тебе дам спать!» — крикнул старший. «Открывай! Милиция!» Что-то скрипнуло, звякнуло, дверь открылась на цепочке, прям по-домашнему. Старичок-вахтер подслеповато посмотрел на удостоверение и скривился недовольно. «Милости просим!» Вид у него был заспанный, и заметно, что суету и звон стекла на втором этаже он удачно проворонил. «Так все на свете проспишь, папаша!» — буркнул молодой разведчик, проходя мимо него. Дверь в кабинет бухгалтерии на втором этаже была распахнута. Разведчиков чуть не стошнило. Кабинет выглядел как скотобойня. Весь пол покрыт разбросанными бухгалтерскими бумагами и залит кровью. В луже крови лежало безжизненное тело фигуранта со страшной раной на шее, явно несовместимой с жизнью. А еще у него была отрублена кисть левой руки. «Как за такое время успеть так разделать тело?» — непонимающе воскликнул старший. «А кисть мясник с собой прихватил?» — сдержав рвотный порыв, выдавил разведчик. Старший огляделся. Отрубленной кисти действительно нигде не было. «Похоже на то. Зачем она ему?» «Может, коллекционер?» — хмыкнул старший, возвращая профессиональную невозмутимость. «Или для отчета хозяевам. Пошли!» Они спустились на первый этаж. Старший кинул. «Звони папаше по 02, у тебя там сослуживца зарубили топориком». «Что? Как?» «Звони, а мы пошли, дел не в проворот». И оперативники наружки растворились во тьме. Заместитель начальника главного управления контрразведки МГБ СССР, генерал Вострецов, собрав срочное совещание, обматерил по старой доброй привычке всю оперативную группу. Особенно досталось наружке. Хотя что надо было делать в той ситуации, он не открыл. Наверное, что-то такое потаенное, о чем известно только генералам, но они об этом никому не скажут, поскольку это жуткий секрет. «На что это безобразие похоже?» — спросил он, обведя глазами собравшихся в его кабинете оперативников и руководства первого отдела по США. «На то, что враг рубит концы», — поднявшись с места, отчеканил инициатор разработки. «Ликвидация агента преподносится как убийство, совершенное маньяком». «А может, и был маньяк?» — возразил генерал. «Все же так разделать человека?» «У них что, мало этих мясников?» — заметил начальник первого отдела. «Из одних убежавших на запад полицаев можно целый полк людоедов собрать. Уж в чем, а в палачах у наших противников дефицита нет». «Итак, у нас остался один фигурант», — подвел итог генерал. «Будем арестовывать?» «Подождем». Дальше события пошли по нарастающей. Через пару дней таким же образом был убит еще один ничем не примечательный гражданин. Отрублена левая рука. В разработке он не был, но проходил в списке контактов. А дальше возникла идея подключить к этому делу уголовный розыск, притом использовать в темную. Все же московские сыщики собаку съели на раскрытии убийств и отлично представляли себе замашки преступников. И сейчас с ног сбились по этому маньяку, отсекающему руки жертв. Сказано, сделано. Угрозыску сбросили пожелание, чтобы присмотрелись к последнему живому фигуранту. Конечно, не вводя в курс дела, нужно для обеспечения государственной безопасности волшебные слова, которые заставляют людей вертеться с полной отдачей. Ну, все и завертелось. На тех складах, где обитал фигурант, нормальную слежку организовать было тяжело. Станешь виден, как светофор со всех сторон. Поэтому пришлось пункт наблюдения обустроить вдалеке, и обозрение оттуда было неважное. В итоге наружка опять проморгала всю трагедию, что уже само по себе превращалось в фарс. В общем, очередного фигуранта успешно грохнули, попутно оттяпав ему кисть руки. Так бы убийца и ушел, если бы один очень везучий оперативник угрозыска не столкнулся с ним лоб в лоб. Убийца успешно самоубился на глазах капитана Китаева. Если и знал что-то, то забрал все секреты с собой. Был он обычным сумасшедшим, не раз лечился в стационаре. «Они могли его использовать?» — спросил на очередном совещании заместитель начальника контрразведки. «Сумасшедшего?» — удивился инициатор разработки. «Сомневаюсь, что какая-то разведка готова связаться с ними, они непредсказуемы». «Тогда почему он разделался именно с нашими фигурантами?» — задал резонный вопрос генерал. «Бывают такие совпадения?» «Это не совпадение. Все три жертвы хорошо знали друг друга. Возможно, убийца пересекся с ними в какой-то травмирующей ситуации, затаил желание отомстить. Мотив мог быть любой. Нам продолжать расследование в этом направлении?» Вострецов, что-то прикинув, только отмахнулся. «Пусть с мотивами прокурорское следствие и угрозыск разбираются. У нас и так завал и цейтнот. За этим делом приглядывай втихаря, но сам полностью переключаешься на разработку обманутой». В общем, нить было решено считать оборванной и искать другие подходы к затаившейся американской агентуре. Вот только через год вновь возникла история с новой отрубленной рукой, и опять жертва была не из простых.